неожиданный ответ. Конан Дойл так и не написал рассказ о роковом альпийском отеле. Но своим знакомым в Англии он не раз говорил, что когда-нибудь возьмется за мистическую историю Шваренбаха. И сделает он это после второго путешествия по Швейцарии. Но путешествие не состоялось. Известно, что Конан Дойл в последние годы жизни увлекался спиритизмом. Однажды своим партнером по спиритическим сеансам он заявил: «Сегодня 24 февраля, и я хочу заглянуть в ведьмин колодец под отелем Шваренбах и пообщаться с казненной альпийской колдуньей». Участники того сеанса не были удивлены, поскольку уже слышали от писателя мистическую историю роковой гостиницы. Зато сам Конан Дойл смутился, когда на свой вопрос, кто еще из англичан обращался к колодцу ведьм, получил ответ: «Байрон и Шелли».